Даррен покачал головой и продолжил есть. Да, никто и представить себе не мог, что великий змей вырастет до такой степени. Нара внимательно посмотрел на картинку на терминале в его руке. На этой картинке была изображена очень большая змея. Это великий змей. Эта змея чрезвычайно огромна. Эта фотография была сделана вблизи звезды среднего размера. Эта звезда в десятки тысяч раз больше планеты среднего размера. Но даже такая звезда немного меньше великого змея. Интересно, какие действия предпримет великий змей после прорыва линии обороны? Поставив тарелку на стол, Даррен сказал с серьезным выражением лица. Нара был ошеломлен, услышав этот вопрос, но он быстро отреагировал. Гигантский змей мог бы прорвать линию обороны давным-давно, но он, казалось, намеревался поглотить все космические корабли там, поэтому он медлил до сих пор. Однако даже кажущиеся бесконечными космические корабли на оборонительной линии вот-вот закончатся. Гигантский змей скоро войдет на шестое небо. Он же не собирается поглотить все шестое и пятое небо, верно? Нара сглотнул слюну. Он почувствовал, как по спине пробежал холодок. Гигантский змей носит титул чудовища жадности. Возможно, это действительно так. Что касается разговора между Нарой и Дараном, Фан Юнь, естественно, не знал. Сейчас он имеет дело с флотом. Эта зона обороны состоит в основном из боевых кораблей шестого неба. Однако большинство пилотов и членов экипажа этих кораблей превратились в обычных солдат. В нынешнем шестом небе не так много элитных космических солдат. Большинство из них были убиты Фан Юнем, что вынудило лидеров шестого неба отправить обычных солдат на фронт войны. Однако и это было напрасно. Несмотря на увеличение числа людей, общая сила линии обороны быстро уменьшалась. Глава 580. Ментальная сила. Число солдат, погибших на линии обороны, не поддается исчислению. Даже если сюда будет направляться постоянный поток новобранцев, никто не выживет. На самом деле, многие люди и цивилизации по всему шестому и седьмому небу начинают разрушаться. Перед лицом почти неизбежной неудачи большинство людей потеряли волю к борьбе. Одной из главных причин, по которой это произошло, является поразительный рост великого змея. Теперь Фан Юнь достиг 117 го уровня. По сравнению с прошлым годом он эволюционировал 10 раз. Длина его тела достигла 1,8 миллиона километров, превысив размеры Солнца. Кроме того, его диаметр составляет более 70 000 километров. С его нынешними размерами он может поглотить сотни тысяч планет размером с Землю. Наряду с его стремительно растущим уровнем, он собрал много очков навыков. Наряду с очками навыков, которые он получил с повышением репутации, Фан Юнь набрал более 2000 очков навыков, большинство из которых он использовал для улучшения своих новых навыков. Он повысил совершенный разрыв гаммы до уровня 3, а продвинутую черную дыру до уровня 2. Его совершенный разрыв гаммы чрезвычайно мощный. Он имеет дальность действия в сотни миллионов километров. Он может использовать его, чтобы легко уничтожить большой флот, если захочет. Нет необходимости много говорить о продвинутой черной дыре. Он может использовать ее, чтобы превратиться в гигантскую черную дыру, не сильно уступающую ее размеру, и поглотить все, что находится в радиусе сотен миллионов километров. Однако после стольких эволюций необходимая для эволюции биоэнергия достигла 30 триллионов единиц. Это число чрезвычайно велико. Фан Юнь почувствовал себя беспомощным, когда посмотрел на него. Ему нужно поглотить 300 000 кораблей стоимостью 100 миллионов очков для эволюции. Однако во время войны он может пожирать самые большие объедки, так как большинство кораблей либо уничтожаются его атаками массового уничтожения, либо начинают самоуничтожение, прежде чем он сможет их поглотить. Причина, по которой он решил остаться на этой линии обороны, заключается в том, что он может поглотить много кораблей и быстро эволюционировать. Просто с увеличением количества биоэнергии, необходимой для эволюции, пребывание в этом месте больше не является экономически эффективным. В этот день Фан Юнь решил пересечь шестое небо и направиться прямо к четвертому небу. Конечно, он не планирует убивать всех разумных существ шестого неба, как они думали. Однако он не намерен отпускать вышестоящих на шестом небе. В течение этого периода он искал местоположение высших руководителей шестого неба, и он обнаружил это не так давно. Это где-то на планете под названием Черный Юпитер. Размер этой планеты примерно равен Урану из Солнечной системы голубой планеты. Она считается относительно большой обитаемой планетой, и, согласно информации, которую он собрал, вокруг этой планеты есть мощная защита. Но сейчас для него, будь то шестое или пятое небо, их защита для него не более чем бумага. На самом деле, даже мощные боевые корабли четвертого неба больше не представляют для него угрозы, поэтому Фан Юнь может бессовестно атаковать штаб-квартиру шестого неба, не беспокоясь об их опасности. Что касается того, купит ли шестое небо более мощные боевые корабли и современное оружие с четвертого неба, это невозможно, потому что у них нет ни ресурсов, ни возможностей. Кроме того, нет такого понятия, как четвертое небо намерено участвовать в битве против Фан Юня. По крайней мере, так он слышал. В этом году Фан Юнь также узнал, что сила четвертого, третьего, второго и первого небес на самом деле не очень отличается. Эти четыре небеса примерно принадлежат одному и тому же уровню. Конечно, между каждым из этих небес есть определенный разрыв, но этот разрыв не очень велик. В любом случае, ни у одного из них нет силы, чтобы легко сокрушить другого. Если бы два из этих четырех небес вели войну, они могли бы определить победителя, но это была бы жалкая победа. Примерно через месяц Фан Юнь достиг звездной системы Черного Юпитера. Из-за того, что он мчался по пути, Фан Юнь не мог поглотить много планет, поэтому он не получал много биоэнергии. Когда он приблизился к Черному Юпитеру, Фан Юнь был очень удивлен. Он не встретил ни одного препятствия. Когда он посмотрел на Черный Юпитер из космоса, он был потрясен, потому что обнаружил, что эта планета пуста. Ни космических кораблей, ни крепостей, ни современного оружия, ничего. Кроме некоторых обычных разумных существ, Фан Юнь не нашел ничего достойного внимания. Если бы он не проверил заранее, то подумал бы, что это планета цивилизации низкого уровня, а не столица шестого неба. Огромная ментальная сила Фан Юня немедленно пронеслась по Черному Юпитеру. На Черном Юпитере все еще было много людей, но, когда ментальная сила Фан Юня охватила их, они немедленно обратились к кровавым туманам, не выдержав огромного давления. Фан Юнь не обращал внимания на этих бедных парней, он просто хотел найти информацию о высших чинах шестого неба. После того, как его ментальная сила охватила всю планету, Фан Юнь наконец нашел то, что хотел. В этот момент 80% существ планеты погибло, потому что они не смогли противостоять огромному ментальному давлению, выпущенному Фан Юнем. Это было совершенно намеренно. Если бы Фан Юнь когда-нибудь захотел убить обитателей планеты, ему просто нужно было бы слегка подтолкнуть планету. Этого было бы достаточно, чтобы уничтожить его. Нынешний Фан Юнь чрезвычайно опасен. Одного неверного вдоха или одного непреднамеренного движения достаточно, чтобы уничтожить межзвездную цивилизацию. Теперь он действительно могущественный звездный зверь, такого рода, который сравнимый с космической катастрофой. Высшие чины шестого неба уже сбежали на пятое небо. Это информация, которую нашел Фан Юнь. Однако ему все еще не хватает многих деталей. Например, как вышестоящие руководители шестого неба ушли, когда они уехали, что они взяли с собой. Почему они оставили так много людей на этой планете? Фан Юнь не нашел ответа на эти вопросы. Ладно, неважно. Нужно идти на пятое небо. Фан Юнь быстро перестал беспокоиться. В любом случае, это была всего лишь борьба нескольких насекомых перед смертью. Это никак на него не повлияет. Подумав об этом, он снова отправился на пятое небо. По пути импульсы и гравитация, которые он создавал, сбили многие планеты с их орбиты и разрушили еще больше. Передвижения Фан Юна всегда были темой, о которой всегда говорили средства массовой информации крупных небес, но эта тема всегда была очень опасной. Гигантский змей очень властен и высокомерен. Например, по пути он не обращал внимания на планеты или даже маленькие звезды на своем пути, толкая их своей собственной гравитацией и импульсом. К счастью, этот монстр, похоже, не интересуется обычными разумными существами или цивилизациями на шестом небе. В противном случае он мог бы устроить беспрецедентную резню своей огромной мощью. Действия Фан Юня заставили бесчисленное множество людей вздохнуть с облегчением. Им не придется сталкиваться со смертью и разрушением, как они думали. Единственные несчастливые – это планеты, которые были уничтожены на его пути, но, не говоря уже о том, что очень немногие были планетами были населены, их число несравнимо мало по сравнению с остальной частью шестого неба. Это даже не один случай на миллион. Теперь, до тех пор, пока ни один идиот не проявит инициативу, чтобы напасть на гигантского змея, шестое небо можно считать безопасным. Глава 581. Сбежавший совет. Под всеобщим вниманием Фан Юнь вскоре подошел к границе между шестым и пятым небесами, но он не видел здесь никакой обороны. Большая часть армии пятого неба была уничтожена им на линии обороны у входа в шестое небо. Когда Фан Юнь полетел к пятому небу, в столице пятого неба, все лидеры пятого неба сидели в конференц-зале. «Все, давайте поговорим об этом. Великий змей направляется к нам». В конференц-зале мужчина средних лет обратился к остальным людям, сидящим рядом с конференц-столом. Это спикер Совета Пятого Неба. В этот момент этот оратор выглядел крайне изможденным. Судя по нынешним действиям Великого Змея, он, похоже, намерен убить всех тех, кто отдал приказ напасть на него. «Господин спикер, давайте распустим совет», — предложил стройный мужчина. Многие люди думали, что это хорошее решение. Приглушенные голоса раздались в конференц-зале, когда пара из двух или трех человек начала говорить тихим голосом. Говоривший молчал, ожидая, пока они закончат говорить. Нет, внезапно некоторые громким голосом опровергли эту идею. Если совет будет распущен, кто знает, что произойдет. Этот гигантский змей может заставить все наше небо заплатить за это. Человек, который говорил, могучий старик. Он один из немногих людей в этом зале заседаний, которые думают за граждан цивилизации, находящиеся под их властью. Он чувствовал, что распуск совета может заставить великого змея излить свой гнев на все пятое небо. Достигнув преклонного возраста, он больше заботится не только о своих интересах, но и о бесконечных живых существах пятого неба и бесконечных цивилизациях, которые нуждаются в их защите. Распуск совета может спасти их жизни, но стабильность и безопасность всего пятого неба будут поставлены под угрозу. Старик, естественно, не хочет идти на такой риск. Старина Ли, ты слишком много думаешь. Стройный мужчина, который сделал это предложение, встал и сказал, насколько велико наше пятое небо, в нем сотни тысяч галактик и миллиарды цивилизаций. Даже если гигантский змей огромен и обладает ужасающей силой, он все равно чрезвычайно мал перед лицом нашего неба. Даже для монстра его уровня невозможно уничтожить все пятое небо. Это то, чего нельзя сделать и за тысячу лет. Итак, ваши опасения беспочвены. Более того, вы хотите, чтобы мы сдались гигантскому змею, позволив ему убить или сожрать нас, чтобы пощадить этих мирных жителей. В тот момент, когда стройный мужчина закончил, по конференц-залу разнесся приглушенный шепот. По их тону было видно, что они согласны с предложением стройного мужчины. Старик беспомощно вздохнул и сказал, «По сравнению с нашей жизнью, продолжение и выживание цивилизации пятого неба важнее». Никто не обратил на этого старика никакого внимания. «Господин спикер, что нам делать с этими людьми с шестого неба?» Кто-то встал и спросил. «Теперь все высшие чины шестого неба прибыли, и они находятся около столицы. Однако их ситуация немного отличалась от их воображения. В настоящее время они находятся под домашним арестом. Первоначально они пришли просить о помощи, и высшие чины пятого неба также были готовы принять их, но затем они узнали, что великий змей искал этих людей на шестом небе, а затем направился прямо к пятому небу. Этот монстр явно не планирует отпускать их. Руководители пятого неба потеряли всякую мысль о том, чтобы приветствовать руководителей шестого неба. Они больше озабочены тем, как спасти свои жизни. В случае, если монстр придет, они могут бросить на него этих людей. Может быть, они смогут предоставить им еще несколько секунд, чтобы сбежать. Временно задержите их. Оратор во главе стола для совещаний, Мерк, застонал, а затем сказал. Секунду спустя один из людей, сидевших за столом для совещаний, встал и спросил. «Господин спикер, четвертое небо не планирует нам помочь, они находятся ближе всего к четвертому небу и технически являются их подчиненными. Они посылали им неоднократные просьбы о помощи и спасении, но четвертое небо не отвечало. Может быть, четвертое небо боится великого змея, они не хотят спровоцировать это, но даже если они этого не сделают, кто знает, проявит ли гигантский змей инициативу, чтобы напасть на них». Роскошно одетый мужчина хлопнул по столу и сердито сказал, критикуя четвертое небо за их робость. «Правительство седьмого неба – это просто группа посредственных черепах, которые боятся смерти. Как они могут отдать инициативу такому кровожадному монстру? Эта гигантская змея должна потреблять огромное количество энергии. Если он попадет на четвертое небо, он принесет им великое бедствие. Невозможно мирно жить с таким чудовищем». Все остальные в конференц-зале кивнули в знак согласия. Они чувствовали, что лидеры четвертого неба не являются компетентными правителями, отдавая инициативу такому монстру. Эти ненавистные парни, то, что мы испытали сегодня, они испытают завтра. Когда по комнате разнеслись голоса, полные негодования, Мерк поднял руку и сказал: «Замолчите. Теперь, когда все приняли решение, мы распустим совет завтра. Мы подождем, пока гигантский змей не покинет пятое небо, а затем снова соберем совет». Спикер издал приказ о временном распуске совета. На самом деле, на пятом небе все еще есть несколько флотов. С распуском совета их руководство исчезли. Это было для них катастрофой. Они вообще не могли связаться с советом, не имея источника, из которого можно было бы получать приказы. У многих генералов были плохие предположения, поэтому они приняли флот как свой собственный. Они короновали себя как королей, а затем оборвали связь с советом. Однако есть много верных генералов. Обнаружив, что они не могут связаться с советом, они направились к столице, чтобы разобраться в ситуации и спасти своих лидеров. Глава 582. Падение пятого неба. Совет пятого неба был временно распущен, и все его члены направились в отдаленные районы пятого неба, но их подчиненные об этом не знали. Теперь эти конгрессмены больше не могут беспокоиться об этих вещах. В любом случае, когда они ушли, они забрали большую часть своих кораблей и финансов, так что, даже если их репутация пострадает после инцидента, это не причинит им вреда. Они все еще контролируют это небо. Сразу после того, как совет был распущен, многие флоты направились к столице, узнав, что они больше не могут связаться с советом, опасаясь, что что-то случилось в столице пятого неба. Когда эти корабли направлялись к столице, Фан Юнь и гигантская черепаха направлялись в одном направлении. По мере того, как они приближались все ближе и ближе к столице, расстояние между ними также становилось все меньше. В конце концов, один из этих флотов, Ли Джан, столкнулся с двумя монстрами. После обнаружения Фан Юня и гигантской черепахи, этот флот немедленно начал яростную атаку на них. Весь флот имел в общей сложности 100 000 боевых кораблей, что не слабо. К сожалению, их противник Фан Юнь. После стольких эволюций уровень мощности Фан Юня полностью отличается от прежнего. Флот такого масштаба даже не может поколебать его. 100 000 кораблей было недостаточно, чтобы они победили. Прошло совсем немного времени, прежде чем они были уничтожены. Оставшиеся корабли поспешно скрылись вдалеке. Затем Фан Юнь столкнулся с несколькими волнами атак флота, но под его тиранической силой эти флоты не могли создать никаких атак, а были уничтожены один за другим. Многие флоты и бесчисленные корабли были уничтожены Фан Юнем. Большинство уцелевших кораблей получили различные степени внутренних повреждений. В конце концов, Фан Юнь использовал совершенный разрыв гаммы. Даже если энергетические лучи не коснутся их, экстремальное излучение все равно может нанести серьезный ущерб. После многочисленных перехватов и сражений Фан Юнь, наконец, достиг солнечной системы столицы пятого неба. Он обнаружил, что эта солнечная система стала чрезвычайно беспорядочной. После некоторых исследований было обнаружено, что старшие руководители пятого неба уже ушли. Так вот, силы пятого неба подобны странствующим драконам без голов. Рев. Столкнувшись с таким результатом, сердце Фан Юня наполнилось гневом. Он никогда не ожидал, что потерпит неудачу два раза подряд. Когда ужасающий бегемот длиной более миллиона километров разозлился, все пространство было потрясено. Все наполнилось хаосом. Все впало в анархию. Люди начали конкурировать друг с другом, когда порядок развалился. Однако в этот момент все прекратилось. Даже если это происходит на большом расстоянии, рев Фан Юня также сильно повлиял на столицу. Сильное электромагнитное поле, созданное ревом, потрясло все электронные устройства планеты. Не говоря уже о том, что это сильно повлияло на многих людей. Бесчисленные летающие существа были либо убиты, либо серьезно ранены, в результате чего они упали с неба. Бесчисленные летающие автомобили и дирижабли сильно пострадали, в результате чего они потеряли управление и разбились. Короче говоря, бесчисленные инциденты были вызваны гневным ревом Фан Юня. В столице есть член совета, который еще не покинул ее. Это был старик. На последнем заседании совета он был единственным, кто отверг распуск совета, опасаясь, что великий змей выместит свой гнев на гражданах пятого неба. В то время другие члены совета вообще не интересовались этим вопросом или говорили, что их не волнует жизнь обычных разумных существ. Он единственный, Кого это волновало? Для таких людей, как он, которые прожили много лет, будущее всей этнической группы гораздо важнее, чем его жизнь. Похоже, что прибыл великий змей. Старик не мог не чувствовать беспокойства, он вышел из комнаты, а затем направился на крышу своего небоскреба. Здание, на котором он стоял, самое большое на всей планете, почти 10 километров в высоту, больше, чем горы. Добравшись до вершины небоскреба, старик, дрожа от сильного ветра, подошел к краю здания, затем поднял голову. Пока гигантский змей появляется рядом с их планетой, он обязательно увидит его, но тогда как они должны поступить с этим могущественным существом, как раз в тот момент, когда он чувствовал себя неловко. Свет над ними полностью исчез. Старик поднял голову только для того, чтобы увидеть чрезвычайно гигантскую голову, заслоняющую небо. Глядя на это с их точки зрения, оно выглядело бесконечным. Это великий змей. Глаза старика расширились, он в шоке посмотрел наверх. Просто голова этой гигантской змеи казалась ему бесконечной, он не видел ей конца. Глот. Глядя на гигантскую голову наверху, старик сглотнул слюну. Он был напуган. Хотя он уже заранее знал о размерах этого чудовища, читать о нем и видеть его на фотографиях совершенно не то же самое, что видеть его лично. Эта гигантская змея действительно огромна. Старик глубоко вздохнул. Он может поклясться, что эта гигантская змея, должно быть, находится в нескольких миллионах километров от них, но даже в этом случае она все равно покрывала все пространство. Он больше, чем их солнце. Этот размер намного превосходил любое существо, которое старик видел или о котором слышал. Интересно, как эта гигантская змея поступит с нашей планетой? Старик снова занервничал, затем подошел к специальным громкоговорителям, которые он приготовил раньше. Он начал громко кричать, передавая свой голос по всей планете и в космическое пространство. Жаль, что змей остался глух к тому, что он сказал. Он даже не потрудился приблизиться к нижней планете, но даже стоя далеко, он окутал всю планету своей тенью. Мгновение спустя гигантский змей внезапно набросился на их планету. «Черт возьми, остановись!» Старик на вершине небоскреба запаниковал, увидев, что Фан Юнь направляется к ним. «Это планета и, может быть, все пятое небо пало. А-а-а!» Это был не просто старик, которого напугало нападение Фан Юня. Все эти люди были шокированы, увидев огромную тень зверя, которая становится все больше. У многих людей случился прямой нервный срыв, они начали кричать и бегать вокруг. Паникой полный хаос окутали планету. Эта планета бесполезна. Фан Юнь сердито посмотрел на планету впереди. Конечно, он знал, что те преступники и лидеры пятого неба сбежали, но он не хотел отпускать эту планету. Глава 583. Как пожрать звезду? Рев. Фан Юнь издал оглушительный рев. Продвигаясь вперед, он открыл свой гигантский рот. Это старик на вершине небоскреба задрожал, увидев эту сцену сейчас. Его сердце почти остановилось, и мгновение спустя он даже рухнул на землю. Ах, на этой улице бесчисленное множество людей начали кричать от ужаса, когда увидели ужасную сцену наверху. Перед лицом такой сцены, похожей на судный день, даже сверхлюди ничтожны, как пыль. Многие люди даже прямо обмякли на земле, как старик, упали в обморок или помочились из-за сильного страха. Они могли только наблюдать, как удивительно огромная пасть становится все ближе и ближе, занимая все небо и заполняя их поле зрения. Нет, бесчисленное множество людей начали отчаянно кричать, не в силах смириться с таким концом. Некоторые люди даже бегут в свои подвалы или подземные убежища, чтобы спрятаться, но прежде чем большинство из них смогли пройти хотя бы 10 шагов, планета была поглощена. Рев. Неясный рев прозвучал сквозь рев Фан Юня, когда он сомкнул верхнюю и нижнюю челюсти. Фан Юнь поглотил всю нижнюю планету, включая все ее механизмы, механические конструкции существ. Поглотив планету, он обратил свое внимание на ее спутники и быстро поглотил их. В любом случае, они скоро сойдут с орбиты и направятся в какой-нибудь угол. Я не верю, что не найду тебя после того, как обыщу все это небо. Глаза Фан Юня стали холодными. Первоначально он планировал сожрать высших на пятом небе, прежде чем отправиться дальше, но он узнал, что они также сбежали. Хм, я не позволю вам сбежать. Фан Юнь очень уверен в себе. Он уже запомнил внешность, голос и отношения этих парней через сеть. Это оборотная сторона того, чтобы быть очень известной знаменитостью. Даже если они сбегут в конец этого неба, он верит, что в конце концов сможет их найти. Фан Юнь быстро выбрал направление и улетел. Ни одна из цивилизаций на его пути не была пощажена. Без его ведома Фан Юнь давно потерял уважение к жизни маленьких разумных существ. Поскольку Фан Юнь проявил большую жестокость, ни один из кораблей или флотов на его пути не уцелел. Во всяком случае, ни один из них не смог пережить полномасштабный удар совершенного разрыва гаммы. Все они были уничтожены этим навыком массового уничтожения. «Хаэм, интересно, хватит ли у вас, ублюдков, смелости встать?» Фан Юнь внутренне усмехнулся. «Эти люди, возможно, смогут спрятаться на некоторое время, но они никогда не убегут. До тех пор, пока они не появятся, он будет продолжать бесноваться на пятом небе. В любом случае, бесчинство на этом небе не причинит ему никакого вреда. Он скорее может увеличить количество очков биоэнергии и отомстить этому месту, которое постоянно преследовало его. Ты слышал, члены Совета Шестых Небес сбежали на пятое небо. В результате лидеры обоих небес исчезли. На форуме сети филиала Восьмого Неба Академии Сакуры появился такой пост. Многие люди ответили под этим постом, и еще больше людей даже собрались вместе, чтобы обсудить это. Судя по его действиям, гигантский змей планировал иметь дело только с лидерами двух небес, но теперь, когда эти лидеры сбежали, да, после того, как эти лидеры сбежали, великий змей начал нападать на все цивилизации пятого неба. Все кончено, на этот раз пострадает пятое небо, может быть, они полностью падут. Интересно, может ли великий змей уничтожить пятое небо? Это похоже на существо очень высокого уровня. Может быть, у него такой уровень разрушительной силы? Гигантская змея – это существо длиной более миллиона километров. Этот уровень существ чрезвычайно редок на девяти небесах. Кроме того, его нынешняя боевая мощь чрезвычайно высока. Уничтожить звезды нетрудно. Его самый мощный навык как-то связан с гаммой, и его диапазон может охватывать всю Солнечную систему, не говоря уже о его чрезвычайно высокой разрушительной силе. Фан Юнь всю дорогу бесновался на пятом небе. Независимо от того, с каким препятствием он столкнулся, одного совершенного разрыва гаммы было достаточно, чтобы превратить это в пепел. По всему пятому небу было собрано бесчисленное множество космических кораблей, чтобы сразиться с гигантским змеем, от передовых военных линкоров до гражданских грузовых судов. Все собрались, чтобы бороться с этой угрозой их небесам. В следующий период Фан Юнь столкнулся с бесчисленными флотами и космическими кораблями. Однако ни один из них не мог причинить ему вреда. Напротив, они уничтожались им одна партия за другой. Солдаты и бойцы, которые объединились, естественно, знали, что они не смогут остановить этого монстра, но они все равно встали и встретили смерть как герои, защищая свою родину ценой своей смерти. К сожалению, все это было напрасно. Финал не был похож на истории, в которых герои побеждали монстра и возвращались победителями. То, с чем они столкнулись, это беспрецедентное чудовище. Причина, по которой Фан Юнь бесчинствовал на пятом небе, заключалась не только в том, чтобы вытащить этих лидеров. После пятого неба есть четвертое небо. Конечно, он также может напрямую попасть на третье небо, потому что оно также граничит с пятым небом, но там расстояние намного больше. Технологический уровень четвертого неба представляет собой наивысшую боевую мощь на девяти небесах. Это может быть немного хуже, чем три неба над ним, но разница не так уж велика. Фан Юнь раньше имел дело с боевыми кораблями четвертого неба, но эти корабли далеки от наивысшей боевой мощи четвертого неба. Первоначально он планировал собрать некоторую информацию о четвертом небе на планете Низер. К сожалению, он ничего не нашел. Оно должно быть либо удалено, либо передано высшими руководителями пятого неба. Он не осмеливался напрямую попасть на четвертое небо, кто знает, не приготовили ли они для него какую-нибудь ловушку. Лучше быть более осторожным, когда сила противника неизвестна. Бум! Фан Юнь открыл рот и набросился, легко пожирая планету впереди. Однако он не чувствовал себя удовлетворенным. Планеты теперь, как его зубы. На самом деле, они едва могут заполнить промежуток между ними, пожирая их, как едят рисовое зернышко. «Я все еще чувствую опасность, когда пытаюсь пожрать звезду», — подумал Фан Юнь, глядя на далекую звезду. «Очки биоэнергии, которые можно получить, пожирав звезду, чрезвычайно велики. К сожалению, он все еще не может их есть». Глава 584. Небула. ТСК, этот гигантский змей свирепствует на пятом небе уже полтора года. «Внутри большого общежития», — сказал Нара Дарну, просматривая группу фотографий. Большинство из них были фотографиями чрезвычайно большой черной дыры и полярного сияния вокруг нее. Эта гигантская черная дыра, естественно, является воплощением гигантской змеи. Гигантская змея может превратиться в черную дыру. Это уже старая новость. Он проявил такую способность еще во время битвы на восьмом небе. Более того, довольно много правителей обладают аналогичной способностью, поэтому это не особенно удивительно. Когда великий змей превратился в черную дыру, он пожирал все на своем пути, включая планеты, туманности, метеоры и даже космическую пыль и радиацию. Все догадывались, что причина, по которой эта гигантская змея так быстро выросла, заключается в ее бесконечном поедании и поглощении материи и энергии, подпитывающих ее рост. На самом деле их догадка верна. Они просто не могли себе представить, как Фан Юнь смог использовать эти энергии со 100% эффективностью и как он смог превратить все виды материи в топливо для своего роста. Гигантский змей пожрал бесчисленное множество планет на пятом небе, в результате чего многие области исчезли. Для места, которые он не ел, он использовал совершенный разрыв гаммы, чтобы стереть их, превратив пятое небо в настоящую темную пустоту. Он уничтожил возможность выживания. Это гнев великого змея. Гамма-всплески – одна из самых смертоносных сил во Вселенной. Их сила и слабость зависят от их продолжительности и высвобождаемой энергии. Некоторые мощные гамма-всплески могут воздействовать на планеты, удаленные на сотни световых лет. Конечно, они, возможно, не смогут уничтожить все планеты на своем пути, но нетрудно стереть с них всю жизнь. Совершенный разрыв гаммы Фан Юня далек от достижения этого уровня, но он все еще чрезвычайно мощный. В мгновение ока прошел еще один год. Фан Юнь странствовал по пятому небу более 2 лет. За это время он эволюционировал 5 раз. Длина его тела превысила 5 миллионов километров, который уже находится в пределах досягаемости больших звезд. За это время он получил много очков навыков, которые использовал для обновления продвинутой черной дыры и совершенного разрыва гаммы. До сих пор оба этих навыка были повышены им до 4-го уровня. Сила атаки Фан Юня достигла иного уровня. Он также нашел некоторую информацию о лидерах пятого неба. Вчера он наткнулся на подозрительную информацию на отдаленной планете. После того, как он некоторое время скрывался, он перехватил некоторую информацию и странные электромагнитные сигналы, только чтобы обнаружить, что это были сигналы связи между членами Совета Пятого Неба. Неожиданно Фан Юнь действительно столкнулся с членом Совета Пятого Неба. Хотя никто из участников не раскрыл свое местоположение, Фан Юнь смог отследить их координаты по их сигналам связи. Уничтожив планету этого члена Совета, Фан Юнь начал охотиться на остальных одного за другим. После того, как Фан Юнь выследил 3 членов Совета, включая спикера, остальные члены совета отреагировали и быстро сменили место. Фан Юнь не слишком заострял внимание на этом вопросе. Убив говорящего, который взял на себя инициативу выследить его, он решил покинуть это место и направиться в высшие небеса. После стольких эволюций Фан Юнь стал очень уверен в своих способностях. У него даже хватило уверенности сразиться с этими высочайшими небесами, какими бы могущественными они ни были. Великий змей ушел. Монстр, который поверг все пятое небо в отчаяние, наконец-то уходит. Все цивилизации пятого неба были наполнены радостью и облегчением. За эти годы ярости великий змей уничтожил 1/3 всего пятого неба, особенно в центральном районе. Он был почти полностью разрушен. Пятое небо не может восстановить свое прежнее величие за короткое время. Возможно, если не вмешается никакая внешняя сила, в будущем пятое небо превратится в пустынную землю. Осталось еще много планет, но на большинстве из них есть только варварские и низкоуровневые цивилизации. Так называемая варварская цивилизация – это цивилизация, которая еще не смогла ступить в космос. С потерей технологий, информации и культуры вокруг пятого неба большинство оставшихся цивилизаций являются варварскими цивилизациями. Космическая навигация становится все менее и менее распространенной. В конце концов, космическая навигация требует много энергии и много драгоценных материалов и специальных материалов для строительства мощных кораблей. И большая часть источников энергии и драгоценных материалов находится в центральной области пятого неба. К сожалению, центральная область была уничтожена великим змеем. Их единственная надежда состоит в том, что некоторые энергетические и материальные планеты сохранились в тех уголках, которых не коснулся великий змей. Когда Фан Юнь собирался покинуть пятое небо, Его местонахождение находилось под пристальным наблюдением четвертого неба и трех других высших небес. С давних времен все небеса, включая четвертое небо, обращали внимание на Фан Юня. Главная причина, по которой Фан Юнь направился к четвертому небу, заключается в том, чтобы поглотить их высокоэнергетические планеты и звезды или их продвинутые звездолеты. Конечно, это будет зависеть от их реакции. С постепенным увеличением потребности в биоэнергии эволюция становится все медленнее и медленнее. Если он хочет развиваться быстрее, ему нужно изменить свое окружение. В то время как четыре высших небеса обращали внимание на Фан Юня, они также обсуждали, как поступить с великим змеем. Согласно их наблюдениям, этот великий змей – бесконечно развивающееся существо. Это больше даже нельзя описать термином «правитель». Он может бесконечно расти, поглощая материю и энергию, и чем больше материи и энергии он поглощает, тем быстрее он растет. Поэтому становиться врагом такого ужасного существа – неразумный шаг. Судьба седьмого, шестого и пятого небес может это прекрасно доказать. Вы трое, как, по-вашему, мы должны действовать? Таинственный человек посмотрел на голографическую проекцию на своем столе в конференц-зале, на которой были изображены три силуэта. Услышав слова этого человека, трое людей по ту сторону экрана задумались. Человек, который заговорил первым, является спикером первого небесного совета, а остальные трое являются руководителями совета второго, третьего и четвертого небес. Небула, на этот раз цель этого большого парня – твое четвертое небо. Скажи мне, что ты думаешь? Видя, что через некоторое время никто не заговорил, лидеры первого неба посмотрели на один из силуэтов на голографическом экране и сказали. Человек, которого назвали, горько улыбнулся и сказал: «Том, ты создаешь мне проблемы. Хе-хе, в конце концов, тебе придется смириться с этим, Небула». «Хорошо». Небула беспомощно пожал плечами, затем прищурился и сказал спикеру первого небесного совета: «На мой взгляд, мы должны мирно разобраться с этим чудовищем». Глава 585. Древняя цивилизация. Хаэм, услышав слова спикера туманности четвертого неба, остальные лидеры высших небес прищурили глаза, глубоко задумавшись. «Туманность, по-твоему, согласится ли это чудовище сохранить с нами мир?» После минутного молчания Том, лидер первого неба, спросил. Поколебавшись, Небула сказал: «Это должно быть возможно». Сделав паузу на мгновение, он продолжил: «У этой гигантской змеи должен быть большой спрос на энергию, и среди наших четырех небес, как вы думаете, нам не хватает энергии. Мы все еще можем обеспечить достаточное количество энергии для жизни правителя», и он вдруг поднял голову и посмотрел на Тома и двух других людей. «Вы трое, если мы будем сотрудничать с этим загрязнителем, мы сможем решить некоторые проблемы. Ты имеешь в виду, хочешь ли ты, чтобы он участвовал в этом деле?» Цвет лица Тома внезапно изменился, он глубоко погрузился в свои мысли, обдумывая такую возможность. «Да», — кивнула Небула, — «эта великая змея чрезвычайно могущественна. Если у нас будет его помощь, мы сможем предотвратить эту катастрофу». Услышав предложение Небулы, один из двух других силуэтов нахмурился и покачал головой, по-видимому, не соглашаясь с этим решением. «Туманность, эта гигантская змея действительно довольно могущественна, но вы не можете сказать, что она определенно может помочь нам пережить эту катастрофу. Если что-то пойдет не так, ты возьмешь на себя ответственность. Если у него есть такая способность, не означает ли это, что он могущественнее всех наших четырех небес?» Оратор, который не согласился, очевидно, немного не убежден. Их четыре небеса представляют собой наивысшую силу среди девяти небес, но теперь туманность говорит, что самое могущественное существование в девяти небесах – это не они, а правитель. Это то, в чем он не хочет признаваться. Признать, что правители этого космоса слабее правителя, для них чрезвычайно сложно. «Панза, я знаю, что ты не хочешь этого признавать», – Небула взглянул на него, а затем сказал: «Но это факт. Период роста этого загрязнителя чрезвычайно велик. С его скоростью роста он в конечном итоге превзойдет нас, и этот день не за горами. Вот почему я не хочу становиться его врагом», — торжественно произнес Небула. Услышав это, Панза открыл рот, как будто хотел что-то сказать, но потерял дар речи. Он должен был признать, что потенциал роста великого змея почти безграничен. За короткий промежуток времени он вырос из незначительного существа, которое они могли бы случайно раздавить на восьмом небе, до чрезвычайно мощного правителя, к которому даже им приходится относиться серьезно. Самое главное, что рост великого змея далек от пределов. Если он продолжит расти такими темпами, то быстро превратится в существо, с которым не сможет справиться. Туманность, тогда что нам делать, если рост этого существа однажды достигнет своих пределов? Последний человек заговорил, и в тот момент, когда он заговорил, Панзай и Том оба посмотрели на туманность. Туманность сказала, если однажды гигантский змей достигнет своего предела и не сможет продолжать расти до того, как мы сможем достичь наших целей, тогда для нас настанет время разобраться с этим. При этих словах в его глазах вспыхнул холодный огонек. Увидев это, остальные трое кивнули, очевидно соглашаясь с заявлением Небулы. Придя к соглашению, Том спросил, как мы должны связаться с этой гигантской змеей. Теперь гигантский змей не скрывает своего местонахождения, его должно быть очень легко найти. В это время мы отправим команду, чтобы попытаться связаться с ним, сказал Небула после минутного раздумья. Услышав это, Том кивнул и сказал, «Хорошо, Небула, мы оставим это на твое усмотрение». Небула кивнул, затем они вчетвером немного поговорили, прежде чем отключить связь. Посмотрев, как проекция перед ним исчезает, Небула откинулся на спинку стула и замолчал. «Эта вселенная чрезвычайно велика, настолько велика, что это невообразимо для большинства существ и цивилизаций. Их 9 небес занимают лишь небольшой уголок этой вселенной. Они классифицировали другие области как пустынные районы или руины, но у них есть поверхностное понимание их, далекое от их понимания 9 небес. Однако это не помешало им постоянно исследовать и расширяться, увеличивая свою власть и влияние, и 4 самых высоких неба – это те, которые больше всего знают о внешнем космосе. Вот почему они отличаются от низших небес, которые всегда сражаются друг против друга. Они гораздо более объединены, потому что у них более широкий кругозор. В процессе их непрерывного исследования и расширения они получили множество преимуществ и ресурсов. Разнообразные источники энергии и некоторые реликвии, оставленные древними цивилизациями, и из этих реликвий они узнали о многих великих тайнах. Например, в некоторых реликвиях есть записи о некоторых древних цивилизациях, которые отказались от машинной технологии и сосредоточились на преобразовании своих тел, создании людей, которые могут пересекать пустоту, используя свое тело, сокрушая планеты и уничтожая звезды, более могущественные, чем правители и звездные звери. Конечно, существа этого уровня являются лучшими среди этих цивилизаций, но это не значит, что это конец трансформации тела. Теперь наш научно-технический прогресс достиг предела. Небула внутренне задумался. Это причина, по которой они постоянно исследуют внешний мир. Они надеются заполучить реликвии более древних цивилизаций и найти путь вперед. Просто в процессе исследования они столкнулись с множеством проблем. Их самая большая проблема – это особая цивилизация за пределами 9 небес. Эта цивилизация в точности похожа на ту, что упоминается в реликвиях древней цивилизации. Сила этих людей похожа на их разработки, но они очень отличаются. Эти люди хранят в своих телах какую-то огромную энергию, которую они могут использовать для проведения чрезвычайно ужасающих атак или создания чрезвычайно мощного защитного поля. Однако самое головокружительное – это их скорость и ловкость. Когда они впервые столкнулись с этими людьми, Небула и другие были ошеломлены. В то время их экспедиционная команда понесла тяжелые потери, но самая серьезная проблема заключается в том, что они раскрыли координаты своих 9 небес. В этой темной вселенной большинство цивилизаций, которые показали свое местоположение более могущественным цивилизациям, столкнулись либо с вымиранием, либо с аннексией. К счастью, цивилизация, с которой они столкнулись, не настолько сильна. Они все еще могут бороться с ними в течение длительного времени. Поэтому они сопротивлялись их вторжению и перенесли битву на пустынную землю за пределами 9 небес. Глава 586. Мир с Фан Юнем. Нынешний я, ничто иное, как существо планетарного уровня. Небула сжал кулак. Они имеют дело с этой цивилизацией в течение многих лет, поэтому они также знают разделение своего уровня силы. С самого начала. Воин, военачальник, бог войны и класс Серебряной Луны. После этого есть существа планетарного уровня и звездного уровня. Как описано, Существа планетарного уровня могут уничтожать планеты. Культивирование тел до такого уровня было для них ранее немыслимо. На самом деле, нет, они никогда не пробовали путь трансформации тела. Они также используют правителей или звездных зверей для разработки генетических зелий для улучшения своей физической формы. Однако они никогда не думали, что можно поднять физическое тело до такого уровня. Основываясь на их невероятном телосложении, они могут строить более мощные и разрушительные корабли, но в этом нет необходимости, потому что на их уровне космические корабли фактически ограничивают их возможности. Ну, кого мне послать на переговоры с этим гигантским змеем? Небула застонал, потом решилась. Забудь об этом, на этот раз я лично отправлюсь в путешествие. Причина, по которой он планирует лично отправиться на этот раз, состоит в том, чтобы связаться с гигантским змеем и лично проверить его силу. Кроме того, он действительно обеспокоен тем, что его подчиненные могут не справиться с контактом между ними и вызвать невообразимые последствия. Они уже столкнулись с сильным врагом. Провоцирование великого змея в это время является неразумным выбором и может даже склонить чашу весов битвы в сторону вражеской цивилизации, превратив потенциального союзника во врага. Подумав об этом, он решил лично отправиться в эту поездку. Ха, я надеюсь, что с этим змеем будет немного легче разговаривать. Туманность не хочет видеть гигантского змея, потому что даже у него нет уверенности, чтобы победить его. Немедленно подготовьте флот из 100 000 звездолетов. Небула дал указание своему заместителю. Хотя у него мирные намерения, как абсолютный лидер, он должен быть осторожен в каждом своем действии. Вскоре его заместитель собрал для него 100 000 звездолетов, затем, отдав приказы, они полетели к месту расположения гигантского змея. Гигантская змея не скрывала своего местонахождения. Все 9 небес знали о его маршруте. Конечно, они не осмелились последовать за ним, иначе никто не смог бы противостоять его гневу. Причина, по которой так много людей знали о следе великого змея, заключается в том, что его следы были зафиксированы датчиками. Бесчисленное множество людей радостно смотрели, как уходит гигантский змей, особенно люди пятого неба. Они самые счастливые. Можно сказать, что предыдущие действия великого змея привели их в ужас. Это было так, как будто он намеревался уничтожить все пятое небо. К счастью, эта гигантская змея наконец-то уходит, и она направляется к четвертому небу. Даррен, как ты думаешь, что будет делать гигантский змей на четвертом небе? В большом общежитии на восьмом небе Нара с любопытством спросила Даррена, когда он просматривал новости. «Будет ли этот гигантский змей сражаться с четвертым небом?» – взволнованно сказал Нара, выглядя немного взволнованным. «Если бы эти двое действительно сражались, это была бы великая битва. В это время исчезнет ли четвертое небо из этой вселенной, или они завершат подвиг убийства монстра? Четвертое небо уже представляет собой вершину могущества среди их 9 небес. Если даже они не могут справиться с великим змеем, то великий змей непобедим среди 9 небес. Четвертое небо, скорее всего, не возьмет на себя инициативу атаковать великого змея. У них было много возможностей напасть на него, если бы они того пожелали. Даррен, который слушал новости, повернул голову и сказал Наре: «Похоже, что четвертое небо может быть чем-то занято в последнее время», сказал Даррен после минутного раздумья. «Четыре высших неба больше не заботятся о вещах в нашем космосе. Интересно, где была их армия в последнее время? На самом деле, у многих людей есть такие сомнения. Самые высокие 4 небеса имеют самую большую и мощную армию из всех небес, но большинство из них в последнее время исчезли. 4 небеса не сделали никакого заявления по этому поводу. Возможно, армия 4-го неба подавляет какие-то мощные правители». Нара сбоку дал полную волю его воображению. «Да», Даррен кивнул, а затем, немного поразмыслив, сказал: «Возможно, это оно и есть. Возможно, армия 4-го неба чем-то занята, из-за чего она не может атаковать и подавить великого змея. Подожди, посмотри». Внезапно появилась новость. В верхней части новостей была фотография, на которой был изображен большой флот, состоящий из сотен тысяч боевых кораблей. Они, Нара была ошеломлена. Они только что говорили о нехватке войск на 4-м небе, но они послали такой флот, чтобы разобраться с великим змеем в следующий момент. Независимо от того, как Нара смотрела на это, этот небольшой флот далеко не способен сражаться против великого змея. Этого не должно быть. Даррен тоже был потрясен. Он внимательно посмотрел на количество кораблей во флоте, их тип и их формирование. Через некоторое время в его голове возникла маловероятная догадка. «Нара, это я или эти парни совсем не выглядят агрессивными? Они собираются искать мира, с правителем?» Нара выглядел очень удивленным. «Да», — кивнул Даран. «Хотя этого никогда раньше не случалось, это не значит, что это невозможно. Эта гигантская змея не только чрезвычайно сильна, но и растет с очень высокой скоростью. Даже четвертое небо не может относиться к этому легкомысленно, и, видя, что они так долго не нападали на него, у них может возникнуть намерение искать мира с великим змеем». Когда Даран внимательно посмотрел на картинку, он обнаружил, что флот сгруппировался. Это не было ни атакующим, ни оборонительным строем, а скорее нормальным строем. Они вообще не выглядят так, как будто идут на войну, отсюда его предположение. Глава 587. Удачный контакт. Размышляли не только Даран и Нара, но и высшие чины других небес также строили соответствующие предположения. Все они чувствовали, что эта битва вряд ли состоится. Судя по нынешним действиям четырех небес, у них нет абсолютно никакого намерения сражаться с гигантским змеем, но они все равно внимательно наблюдали за происходящим. Фан Юнь не знал, что флот четвертого неба направляется к нему, но даже если бы он знал это, ему было бы все равно. Он чрезвычайно уверен в своей нынешней силе. Он чувствовал, что даже четвертое небо не может угрожать его жизни. В это время он медленно летит к четвертому небу. Он не торопится, так как не определился со своим следующим планом после прибытия. Он направляется к четвертому небу, потому что чувствует, что может получить там много биоэнергии. В конце концов, в этом месте нет недостатка в планетах с высокой энергией. Он не проявит инициативы, чтобы спровоцировать силы четвертого неба. Конечно, если они проявят инициативу, чтобы спровоцировать его, он не отступит. Цикл погони, убийства и поедания повторится снова. Теперь он просто хочет вырасти, снова вырасти и продолжать расти. Интересно, смогу ли я когда-нибудь вернуться на Землю? Во время своего полета Фан Юнь превратился в черную дыру. Под действием мощного гравитационного притяжения все планеты на его пути притягивались к нему и превращались в чистую энергию. Просто сейчас Фан Юню нужно много биоэнергии, и по мере того, как его размер продолжает расти, планеты, которые раньше давали ему много биоэнергии, больше не стоят слишком много. Вначале обычные планеты стоили сотни миллионов очков, но сейчас их ценность сократилась примерно в 10 раз. Поэтому, чем больше он становился, тем труднее становилось добывать биоэнергию. В сознании Фан Юня внезапно появилось несколько расплывчатых лиц. Они – семья его прошлой жизни. На самом деле прошло 200 или 300 лет с тех пор, как он перевоплотился в змею. Если они находятся в одной вселенной, его семья должна была умереть давным-давно, но Фан Юнь всегда неохотно принимал эту ситуацию. Он был всего лишь старшеклассником, когда его перевоплотили. Будучи мятежным подростком, он не обращал особого внимания на свою семью, когда все еще был рядом с ними. Только расставшись с ними, он понял, как сильно любил их и зависел от них. В его сердце всегда жила надежда. То есть они находятся не в одной и той же вселенной, и течение времени между двумя вселенными различно. Возможно, в этой вселенной прошли сотни лет, но в другой вселенной прошло несколько лет, поэтому его семья все еще жива и здорова, ждет его. У него нет надежды вернуться в то время, когда он был убит, и у него нет большой надежды вернуться в человеческую форму. Человеческое тело уже давно стало для него чем-то незнакомым. Интересно, когда я смогу вернуться? Фан Юнь подумал про себя, чувствуя себя немного подавленным без всякой причины. Гигантская черепаха медленно летела рядом с ним, не поддаваясь гравитационному притяжению, исходящему от Фан Юня. Внезапно она, казалось, почувствовала печаль Фан Юня и нежно завыл на него, казалось бы, успокаивая его. После того, как огромная черная дыра слегка задрожала, она сразу же вернулась в нормальное состояние. «В любом случае, я должен вернуться». Фан Юнь укрепил свою веру в своем сердце, а затем начал безумно пожирать планеты вокруг себя. По пути Фан Юнь не знал, сколько планет он поглотил, во всяком случае, он уже приближается к эволюции. «Еще через полмесяца я смогу снова эволюционировать». Фан Юнь внутренне задумался. Даже сейчас он все еще понятия не имеет, как вернуться домой. Дело не в том, что он не искал различные цивилизации, с которыми сталкивался по пути. Почти у всех из них есть соответствующие теории и исследования, но независимо от того, насколько развиты цивилизации, с которыми он столкнулся, ни одна из них не добилась никакого прогресса в этой области. Поэтому Фан Юнь может только подавить свою тоску по дому и желание успокоиться и снова пойти по пути эволюции. Время быстро шло. Полмесяца спустя, как и предполагал Фан Юнь, он собрал достаточно биоэнергии за эти полмесяца, а затем начал свою 124-ю эволюцию. После этой эволюции длина Фан Юня выросла до ужасающих 8 миллионов километров, а его диаметр достиг ужасающих 330 000 километров. С таким огромным телом, даже если он не воплотится в виде черной дыры, его собственной гравитации достаточно, чтобы притягивать звезды и планеты на орбиту вокруг него. На самом деле, Фан Юнь часто привлекал луны и планеты на своем пути, но прежде чем они смогли завершить хотя бы один круг, они были поглощены им. Ему все равно не нравится, когда что-то постоянно крутится вокруг него. Возможно, в будущем только моя чистая гравитация не проиграет черной дыре. Фан Юнь внутренне задумался. Его тело будет продолжать бесконечно расти. В это время навык черной дыры либо потеряет свой эффект, либо станет сверхсильной из-за моих огромных размеров. Хм, пока Фан Юнь был погружен в свои мысли, гигантская черепаха внезапно разволновалась. Фан Юнь сразу же посмотрел вперед с удивлением. Флот действительно появился передо мной. Да, я не потрудился спрятаться, так что, как правило, они должны знать маршрут моего передвижения, но какова цель этих людей? Неужели они еще не усвоили свой урок? Фан Юнь чувствовал себя немного уставшим от глупости этих развитых цивилизаций. Неужели эти люди не боятся? Хотя сила четвертого неба очень высока, сила, которую я показал, не является незначительной. Неужели они так уверены в себе? Фан Юнь не продолжал двигаться вперед, а спокойно ждал на месте. Он уверен, что эти ребята придут за ним. Неважно, какова их цель, он просто будет ждать здесь. Теперь он уже не то слабое существо, каким был раньше, теперь он может уничтожить даже звезду. В известной вселенной мало что может заставить его бояться. Фан Юнь прождал в этом месте несколько дней, прежде чем этот флот наконец прибыл. Когда этот флот, наконец, прибыл перед Фан Юнем, он сразу же остановился. После этого в середине образовалась щель, из которой к нему быстро полетел корабль. Хм, это первый раз, когда Фан Юнь столкнулся с такой ситуацией. Глядя на положение этого флота, казалось, что он не намерен вступать с ним в конфликт. Зачем он пришел сюда? В то время как Фан Юнь был озадачен, внутри корабля, который вылетел из флота, лидер четвертого неба, Небула стоял в центре центра управления. Стоя перед таким чудовищем, даже такой могущественный культиватор, как он, не мог ни немного нервничать. Он боялся, что великий змей нападет, не дав им возможности ничего сказать. К счастью, этого не произошло. У этой гигантской змеи чрезвычайно высокий интеллект, так как она сразу поняла, они тут с миром. Глава 588. Сила врага в культивации. Великий божественный змей. Небула посмотрел на ужасающую змею в проекции, на мгновение задумавшись над словами, сказал: «Обычно такие могущественные правители любят называть себя богами, великими существами, божественными созданиями и т.д. Для такого человека, как он, в этом нет необходимости, но для того, чтобы показать свою искренность, он все равно проявил свое уважение». Он посмотрел на ужасающую гигантскую змею на голографической проекции с намеком на нервозность. Хотя он и не смотрел прямо в лицо великому змею, он все еще чувствовал его огромные размеры. Действительно, это слишком страшно, как этот монстр вырос до таких размеров. Во всяком случае, Туманность никогда не видел правителя крупнее этой гигантской змеи. Длина тела этого монстра больше, чем у некоторых звезд. Он невероятно огромен. Более того, размер этого монстра, похоже, даже больше, чем последние полученные ими данные, указывающие на то, что он снова вырос всего за несколько месяцев. После криков сердца Небулы появился намек на беспокойство. Он не знает об отношении личности этого существа. Могут ли они действительно сотрудничать? Если нет, у него будут неприятности. Если ему не повезет, он может даже умереть здесь. Хотя он уверен в своей силе, сила этого существа находится далеко за пределами его воображения. Что касается Фан Юня на противоположной стороне, он, естественно, услышал крик туманности. Он наклонил голову и посмотрел на маленький корабль длиной в десятки километров перед ним. Что, черт возьми, происходит? Этот парень только что пытался с ним поговорить, однако Фан Юнь не стал утруждать себя конфликтом с ними. Раз эти ребята хотели с ним поговорить, значит, они будут говорить. Подумав некоторое время, Фан Юнь догадался, что эти ребята не хотели конфликтовать с ним, поэтому они пришли спросить о его отношении. Сделав это предположение, Фан Юнь прямо ответил: «Давай поговорим, кто ты такой, и почему пришел сюда и встал у меня на пути?» «Великий божественный змей, я, спикер совета четвертого неба и лидер четвертого неба». Туманность прямо заявила о своей личности, и пока он разговаривал с великим змеем, видеозапись разговора была напрямую передана лидером трех других небес. Небула уже начал разговаривать с великим змеем: «Я надеюсь, что у него все получится». Сквозь голографическую проекцию Том посмотрел на Небулу и мысленно помолился. Фан Юнь был удивлен, услышав, как Небула представился сам. Он не ожидал, что человек, разговаривающий с ним, будет спикером совета четвертого неба. Разве этот парень не боится, что он его прямо сожрет? В такой ситуации у него есть возможность непосредственно поглотить этого лидера четвертого неба. Причина, по которой мы остановились на вашем пути, не в том, чтобы не уважать вас, не говоря уже о конфликте с вами. Небула застонал, затем сказал: «Великий божественный змей, я как представитель четырех высших небес, я хочу поговорить с вами о сотрудничестве». Заметив, что в этих огромных вертикальных зрачках появился интерес, Небула продолжил: «Интересно, ваше превосходительство, знает ли великий змей о ситуации за пределами девяти небес?» Фан Юнь был поражен, услышав слова туманности: «Мир за пределами девяти небес, означает ли это, что Вселенная все еще очень обширна, и снаружи есть другие цивилизации? Или он хочет поговорить о параллельных вселенных?» «Параллельная вселенная?» Фан Юнь поспешно отправил сообщение туманности. «Параллельная вселенная?» Небула тоже был поражен, потому что то, что он хотел выразить, было не этим. Однако он был удивлен, что великий змей знал об этом. «Они действительно изучают параллельные вселенные, но даже после десятков тысяч лет исследований они добились незначительных успехов». Неожиданно, великий божественный змей также знает параллельные вселенные. Небула опешил, но вскоре пришел в себя. «Но то, о чем я хочу поговорить, это не параллельные вселенные, а пространство за пределами девяти небес. Наша вселенная чрезвычайно обширна. Девять небес – лишь малая часть этого. Снаружи есть очень обширные и бесплодные районы. В таких местах нет ни звезд, ни планет, но мы знаем, что за пределами этих бесплодных областей существуют другие цивилизации.